Глава 47. «Граф Лавастин, вы здесь?» — не скрыл своего удивления лорд Эдвин, проходя в мои покои. «Мне сказали, что вы у себя в кабинете». «Был. Зашел узнать, как устроилась Талия», — ответил мужчина и, добавив в свой голос заботы, промолвил. «Она выглядела очень уставшей. Я хотел спросить, возможно, ей что-нибудь нужно?» Дорога была трудна, но леди Талия ее с достоинством выдержала. Проговорил королевский посланник, ласково мне улыбнувшись. И беглым взглядом, окинув спальню, задержал свой взор на кровати, где лежал небрежно брошенный мною халат. «Не сомневался в ее стойкости. Леди Талия — истинная дочь своего отца», — вполголоса, будто размышляя, протянул граф Лавастин и, усмехнувшись какой-то своей мысли, добавил. «Он многому ее научил. Маркос де Вон был хорошим отцом». «И любящим мужем», — вновь промелькнула едва заметная ухмылка, и выражение лица дядюшки вернулось к прежнему, добродушному и притворно отстраненному. Я же не спешила вступать в разговор, внимательно наблюдая за мужчинами. Мне хотелось понять их взаимоотношения и как в дальнейшем я могу этим воспользоваться, однако беседа была до тошноты вежливой и почти безэмоциональной. «Талия». Вдруг с тихим смешком обратился ко мне граф Лавастин и, окинув меня добрым взглядом, проговорил. «Если желаешь, ужин подадут в твою комнату». «Нет, благодарю, я присоединюсь к вам». Отказалась, опасаясь пропустить что-то важное, и первой направилась к выходу. Вот только дядюшка внезапно вырвался вперед и со словами «Я должен проверить, все ли готово», вскоре скрылся за поворотом. «Ты как? Граф Лавастин прав? Может, тебе стоит сегодня поужинать у себя в покоях?» спросил лорд Эдвин, любезно подав мне свою руку, чтобы я на нее оперлась. «Граф Лавастин?» — невольно усмехнулась я, неторопливо продвигаясь по коридору и, бросив украдкой взгляд на друга детства, заговорила. «У графа Лавастина ко мне далеко не родственная забота?» «Хм, думаю, ты ошибаешься или неверно истолковала», — с покровительственной улыбкой проговорил лорд Эдвин, нежно погладив мою ладонь. «Полагаю, ты к нему враждебно настроена, так как он теперь хозяин земель Девон. Лия, после завершения кампании его величество подарит мне земли, у нас будет свой замок, и в нем ты станешь хозяйкой». «Ты ошибаешься», — покачала головой с горечью, осознавая, что все мои слова не будут восприняты всерьез лордом Эдвином, но я все же попыталась. Приглашение задержаться в его шатре, когда он меня вез к жениху, было недвусмысленным. «Ли, я тоже оставил тебя в своем шатре. Так безопаснее и удобнее, ты все же леди. Но даже подумать не смело о такой низости. Уверен, у графа Лавастина были те же помыслы, что и у меня». «А его приказ вести меня в телеге и не кормить на протяжении всего пути — это все только для моего благополучия», — насмешливо проговорила, с трудом сдерживая нарастающее раздражение к лорду Эдвину. «Он сообщил мне, что ты ударилась головой, и лекарь рекомендовал тебе больше находиться на свежем воздухе. А от еды тебя постоянно мутило», — произнес королевский посланник, заботливо похлопав меня по руке. «От удара по голове всегда так. Помнишь, как меня тошнило после того, как я свалился с сеновала?» «Ну да», — не стала больше настаивать и, вымученно улыбнувшись мужчине, произнесла. «Тебе было тогда очень плохо». «А ты сидела весь день у моей постели и даже отказалась участвовать в охоте», — с нежностью в голосе проговорил мужчина. «К этому времени мы уже спустились с лестницы и направились в сторону двери, ведущей в малый зал». «Леди Талия, я благодарен Богу, что вы благополучно достигли родных земель», — заговорил священник, стоило нам только переступить порог небольшого, но удивительно светлого помещения. «Отец Лоран, я рада вас видеть». Так должна была сказать Талия, а еще подойти к высокому худощавому мужчине и поцеловать его руку, что я и сделала, внутри содрогаясь от страха и омерзения. «Ты не пришла на исповедь и не прошла очищение», укорил меня священник, больно вцепившись в мой локоть, и повел меня к столу, за которым уже сидел граф Лавастин. «Простите меня, отец Лоран, я устала». А путь был долгим, и я не посмела заходить в святое место, не приведя себя в порядок. Повинилась я, опустив голову, следя за присутствующими из-под лобья. «Отец Лоран, Талия преодолела непростой путь. Будьте к ней снисходительны», — неожиданно вступился за меня дядюшка, наверняка преследуя свои цели. «Для леди всегда важно, как они выглядят». «Ох, эти женщины!» — добродушно промолвил священник, но его взор оставался цепким, изучающим, от которого по моей спине тотчас поползли ледяные мурашки. «Рисан, подайте на стол!» — прекратил нашу беседу граф Лавастин, взмахом руки указав мне на место рядом с собой. Но, сделав вид, что я не заметила жеста дядюшки, я устроилась по правую руку от лорда Эдвина и тут же мысленно выругалась, так как отец Лоран сел рядом со мной. Одно радовало — большая часть ужина проходила в молчании. Время от времени граф Лавастин и священник обсуждали бытовые проблемы замка. Лорд Эдвин несколько раз отвечал на ничего не значащие вопросы отца Лорана, а про меня как будто забыли. «Леди Талия, жду вас сегодня в исповедальне», — голосом, не терпящим возражений, распорядился священник по завершении скромного ужина, поднимаясь из-за стола. «Лорд Эдвин, и вам требуется побыть наедине с Богом». «Конечно, отец», — с радостной улыбкой ответил королевский посланник. Мне тоже пришлось растянуть губы в такой же гримасе и торжественно проговорить. «Приду, отец Лоран». «Сейчас», — подытожил мужчина в сутане и, более ни слова не сказав, направился к выходу. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, мысленно обращаясь к Ниссан, чтобы дала мне силы терпения выдержать предстоящий допрос. В том, что это будет допрос, а не милая беседа, я не сомневалась. В воспоминаниях Талии отлично сохранились даже мельчайшие детали исповедальни. Видимо, девушка здесь была частым гостем. Путь до небольшой домашней часовни тоже был знаком, так что вскоре я уже сидела на узкой деревянной скамейке. «Исповедуйте меня, отец Лоран. Я согрешила колебанием в вере, замедлением в помыслах от врага». Слова вырывались неосознанно, они, как молодой еще не окрепший ручей, текли медленно и нерешительно. Но с каждой законченной фразой набирались силу и уверенность, снося с собой преграды моих сомнений. Я будто бы была сторонним наблюдателем, все происходило само собой. Некогда многократно повторяющиеся слова исповеди вдруг стали моей защитой. «Ты прошла трудный путь», — заговорил священник, стоило мне замолчать. «Жить под одной крышей и делить постель с проклятым — это большое искушение. Ты истинная дочь нашего отца и с достоинством выдержала все испытания, выпавшие на твою долю. Уничтожить своего врага во имя нашей веры было непросто. Он хитер и силен. Бог видел твои старания и вознаградит тебя по делам твоим». «Благодарю вас, отец Лоран». «Дочь моя, перед твоим отъездом в земли проклятого, здесь, в исповедальне, мы говорили с тобой об украшениях твоей покойной матери». «Да, отец», — протянул, не понимая, к чему ведет священник, и совершенно не помня этого разговора. «Ты не нашла ее кулон в замке проклятого? Тот, что он забрал, когда захватил этот замок?» «Нет, отец Лоран, я осмотрела все комнаты», — ответила, внезапно ощутив неясную тревогу, и, стиснув подол своего платья, продолжила. «Но у меня не было доступа в сокровищницу проклятого». «Он не доверился тебе?» Тихим ровным голосом попенял мне священник, но в нем явственно слышалась угроза. «Прошло слишком мало времени, отец. Я старалась». «Верю тебе. Проклятый был умен», задумчиво произнес священник и надолго замолчал. Мне эта гнетущая тишина показалась вечностью, но, наконец, он заговорил. «Иди, дочь моя, завтра утром приходи в исповедальню». «Спасибо, отец Лоран», — выдохнула я и неторопливо покинула темную мрачную кабинку.